Глава 27. Мотоциклисты и небольшая партия в Тетрис. Илья, план понятен? Да, но есть сразу же несколько уточнений. Снять отслеживающую метку с одного амулета не займет много времени, но с тысячи эта работа займет несколько часов. Вот про этот момент я и хотел узнать. Есть какие-то варианты, как провернуть все это дело? Я вижу только один вариант, причем он невозможен из-за того, что мертв Ята. Ты говоришь про сброс отслеживающих меток на священной земле храма? Да, но без бога это не получится. В идеальном варианте я бы не хотел хранить батарейки на территории храма. Нам нужно их обезличить и найти для них схрон. Надо бы заглянуть в свою темную книгу заклинаний. Антимагия там есть и, по-моему, что-то было для очищения. В моей книге такого нет, но в темной магии точно есть подобное заклинание. Я проверю. Если так, то очищение на мне. С тебя организовать схрон. План немного меняем. Я краду батарейки, затем вытаскиваю их через телепортацию охотника. Свою телепортационную метку я нанесу на дощечку. Ты заберешь ее в промежуточный схрон, а я тем временем займусь обезличиванием батареек. Ну и потом телепортация в основной схрон. Думаю, идеально. Да, хороший план. Есть очень большая вероятность, что твоя телепортация охотника не повредит качеству батареек. Это было бы отлично, но даже если повредит, то ерунда. В любом случае я что-то заработаю, и в любом случае это навредит Ямонака. То есть ты хочешь схрон на какой-то нейтральной территории, я правильно понял? Япония маленькая страна. Здесь будет сложно что-то спрятать. А чего сложного? Идешь в лес и копаешь яму. У нас все будет в лучших традициях пиратов. Звучит, конечно, действительно просто. Что-нибудь придумаю. А ты кротовую нору умеешь делать? Нет, но если вручную подпитывать проход, то это, считай, кротовая нора. Много маны на это уйдет? По сотке в день примерно. Пойдет. Чувствую, в будущем именно ты будешь общаться с курьерами и толкать товар. Без проблем, только бы еще японский выучить. А он тебе не понадобится. Есть два парня, которые станут нашими курьерами. Но прежде, конечно, нужно достать товар. Ладно, пойду разговаривать с Бешамон. Можешь пока начать создавать портал. Хорошо. Я пошел в храмовый сад. Бешамон обещала мне информацию о предстоящей доставке Ямонака. Я-то бы не понравилось, что я принимаю ее помощь, но мне пофиг. Дела клана потихоньку налаживаются, однако мы все еще находимся в крайне тяжелом положении. Да и если есть возможность, то почему бы ее не использовать? Богиня войны Бешамон, явись по моему зову. Ждать пришлось около минуты. Я даже думал, что мой призыв не сработал, но полуголая богиня все же появилась. Как радостно, что ты взываешь ко мне, Эрни. Что нового узнал о доставке Ямонака? Где твой дружелюбие, Эрни-кун? Я уточнила время. Фургон выезжает 10 часов по направлению в Сибуэ. Конечная точка — великий клан Хонда. Ехать будет через центр города, но точный маршрут неизвестен. А что по охране? Все, как я говорила. 6 магов 55 уровня, а на пути следования машины 4 группы поддержки. Расположение, увы, не скажу. Главное, чтобы не было прокола со временем. А поставные фургоны будут? Да, в 9 часов поедет фургон по направлению на Рима. Всего один? Да. Окей, спасибо за информацию, Бешамон. Для тебя мне ничего не жалко. Богиня войны чуть задрала голову и улыбнулась. Жду, когда ты уже решишь избавиться от Ята. Бешамон исчезла. Сегодня без воздушного поцелуйчика. Ее наводке я в целом доверял, но все равно оставалось много неизвестных. Богиня войны не смогла узнать точное местоположение групп поддержки, плюс к этому не было информации по действиям Пувара. Нашел ли он кого-то на замену? Как понимаю, он долго прорабатывал вопрос кражи батареек. Думаю, повар должен взяться за это дело. Только вопрос, к кому он обратится? К токийской стали? Или у него есть другие варианты на примете? Хотя мне, по сути, без разницы. Я не сомневался в своих навыках, а значит, добыча должна достаться мне. Только бы фургон нужный оказался. В остальном как-нибудь прорвусь. До 7 утра я занимался японским санаторием. Мозг настолько закипел, что я чувствовал, следующую ночь нужно поспать. Бодрость — крутая штука, но сон не заменит. Причем дело было не в ранге охотника. Бодрость, как выразился бы Альфред, паллиатив. То бишь, этот навык не заменит полноценный сон. Заклинание рассеивания чары я успешно нашел в магической книге Джокера. Пара опытов показали, что все работает. Неизвестно, как все окажется на деле, но прогноз у меня был хороший. Заклинание рассеивания я научился создавать невербально, значит, я хорошо чувствовал эту магию. Вронский организовал место для основного схрона в 3 километрах от Токио. Я мельком посмотрел и остался доволен. Место тихое, хотя и не исключено, что туда кто-нибудь забредет. Недолго думая, для удобства я провозгласил схрон чащей. Там густо росли кусты, так что все логично. «Место огонь», — сказал я, вернувшись в храм. «Но курьеров туда отправлять не надо. Батарейки будешь доставлять в Токио, а оттуда уже будут действовать курьеры. Промежуточный схрон смотреть будешь?» «Давай». Илья открыл еще один портал. «Вот он уже далековато от Токио, но зато место тихое». Мы прошли в портал. «Да, место действительно тихое». Промежуточный схрон Вронский устроил в небольшом заброшенном городке. «И вижу, тут хорошо поработали демоны. В более-менее целых домах кто-нибудь живет?» «Не исключено, но я не видел. Предлагаю ставить твою метку в одном из домов. Я уже приметил неплохой вариант». «Капюшон поглубже натяни». «Ага». «Забыл спросить, магией смены лиц владеешь?» «Конечно, это же простейший уровень. А за счет чего умеешь менять лицо? За счет маны или за счет рахва?» «Второй вариант сложноват. Не думаю, что шестой ранг так сможет. Нужен минимум седьмой, а в идеале даже восьмой ранг. Или... Неужели ты умел делать эту магию на шестом ранге?» Я чуть улыбнулся. «Мне никто не сказал, что так нельзя». «Черт, я научусь! О смене лиц через темную энергию ходят настоящие легенды. Вернее, это уже не смена лица, а возможность полного изменения тела. Хоть стань гигантским качком, хоть худой девушкой». «Да, все так. Еще можно превращаться в предметы, но я такое не практиковал». «Превращение в предметы? Да ну. Слышал о такой магии у богов знак наказания, но у людей в первый раз. И, допустим, после превращения в камень можно вернуть себе человеческий вид?» «Ага, но повторюсь, я такого не пробовал, да и, честно, не горю желанием. Хотя, на крайний случай, можно спрятаться таким путем. Я знал умельца, который превращался в крысу, чтобы избежать места преступления. Попытка была хорошей, но поганца нашли». В доме, который приметил Вронский, ничего интересного. Я оставил метку, и мы вернулись в храм. Для вылазки Джокера все было готово. Я отдал Альфреду пару мелких распоряжений, и Вронский открыл для меня портал в Токио. В этот раз никакой квартиры Юргена. Кстати, с квартиры в очередной раз проявилась общая блокада клана Накодзима. Жилплощадь находилась в центре города и имела довольно большую квадратуру, правда. Это не помогало продать квартиру даже по низкой цене. Рыночная стоимость была за 100 миллионов йен, однако никто не покупал даже за 20. Ну а ниже Юргену продавать не хотелось. Квартира ему нравилась, хоть он и не жил там постоянно. Пару дней в квартире, пару дней в храме. Смена обстановки, так сказать. Без 10:09 я уже был возле кланового квартала. Слишком близко не подходил. Для изучения обстановки было око. На седьмом ранге этот навык получается с дополнительной скрытностью. Обычные люди не видели мой темный глаз, но я не исключал, что есть те, кто способен заметить слежку. Разведка прошла не зря. Я нашел конкурентов. Группа из 20 магов спряталась в небольшом магазинчике одежды. Если бы не прохожий, который кнулся в надпись «Закрыто», то я бы прошел мимо засады. Вроде ничего такого, магазин закрыт и закрыт, однако подозрения оправдались. И что делали эти 20 магов? Ждали команды от своего командира? Курили, ткнувшись в телефоны? Или, быть может, листали свои книги заклинаний? Сволочи, они жрали бургеры. Смотреть на это голодным довольно больно. Хоть чувство голода притупляй. Но зато сразу понятно, что это люди-повара. Бургеры у них, я уверен, магические. Только что интересно он дает? Повышает силы? Сахар в сочетании с чаем Эрл Грей вроде дает тот же эффект. Черт, у них все белок глаза светился синим. Что же это за бургеры такие? Пятеро из бойцов достали по небольшой бутылке. Это тот самый компот, о котором говорил Тим? Похоже на то, если судить по цвету. От выпитой жидкости людей повара передернуло, словно в них вселился бес. Эффект продлился полминуты, и по его истечению каждый из пятерых выдохнул морозным пламенем. Охренеть. Меня даже слегка впечатлило. Словно реклама жвачки со вкусом холодной, приятной свежести. Долго на людей повара смотреть не стал, заглянув в каждый уголок их логова и направил око к землям Ямонака. Эх, мне бы сенсорику на магов, она бы мне сейчас помогла. В портале Ямонака все выглядело тихо и буднично. Прямо не подумаю, что скоро должна быть доставка амулетов общей стоимостью в десятки миллиардов йен. Ох, чувствую, Кенжи даст своим людям сбучку после сегодня. Скорее всего, даже полетят головы для показательного устрашения. Мишамон сказал о время выезда и дорогу, но ничего не сказала о том, откуда выйдет фургон. Не владела информацией? Или в этом вопросе все было очень изменчиво? По идее, должен быть склад, где хранятся все амулеты. И, допустим, еще один склад, где грузят батарейки. Если первый 100% находится на священных землях, то вопрос, где находится второй? Я стал проверять дома. В первую очередь интересовали строения с гаражами, коих было не так много. Посмотрев десяток домов, я все же нашел погрузочный склад, замаскированный под обычный дом. Внутри 8 человек, 6 из них в белых медицинских халатах. Про маскировку Бишамон ничего не говорила, но количество людей совпадало. 6 отправятся в рейс. А что внутри фургона? Заглянул. Машина замаскирована под скорую помощь. Внутри койка и множество сумок с красным крестом. Как понимаю, амулеты внутри медицинских сумок. «Эй, посмотри, что там!» Заметили темный глаз? Ну как, в фургоне никого. На сумке какая-то сигналка? Или это «эй» относится не ко мне? Развеял Лука. Амулеты внутри сумок я увидел, так что не было смысла подставляться. Хотя звоночек интересный, но зато теперь знаю, что не везде стоит лезть темным глазом. Подошел ближе к дороге, которая ведет в район Сибоя. Шел под навыком «Хамелеон». Этот навык позволяет сливаться с окружающей местностью. Заметить меня могли только... Черт! До меня вдруг дошло, что у меня нет амулета в виде солнца, а значит, от меня фонит порчей. На вылазке Джокера и медальон не брал и до этого, но сейчас требовалась куда больше скрытность. Под «Хамелеоном» меня могли заметить либо маги с каким-то особым зрением, либо же те, кто чувствует порчу. Думаю, оба этих навыка редки, но на будущее стоит найти для Джокера скрывающий Раху амулет. Ну и для Эрни тоже нужен такой амулет. Я уже успел запалить свои способности охотника, но тут еще было соображение не давать отслеживать свои перемещения. Без 15:10 я занял позицию на крыше здания возле дороги. Шел туда очень долго, тащился прямо как черепаха. При быстром шаге не работал бы навык «Хамелеон». План у меня был довольно простой — дождаться фургона и затормозить его темными плетями. Затем избавиться от охраны и забрать сумки. Напрягало только то, что требовалось телепортировать большой объем. Все добро, возможно, и не унесу. Что могло помешать моему плану? Самый плохой вариант — это если и Монако попросту отменят доставку. В 9:15 было ощущение, что все так и будет, но фургон все же выехал из гаража. Второе, что могло мне помешать, — это люди Побра. Толкаясь с ними локтями, я легко мог упустить фургон. Дорога практически пустая, так что ускользнет скоро и Монако очень быстро. Причем я не наблюдал за передвижениями наевшихся фастфудом бойцов. Фургон был более важной целью для слежки. И Монако вполне могли изменить маршрут в самый последний момент. 10:00. Ровно в это время скорая покинула земли и Монако. Я развеял око и стал наблюдать за ситуацией с крыши. Фургон должен был приехать с минуты на минуту. А вот и люди повара вышли. Та самая пятерка, что хлебнула компота. Ударная группа? Похоже на то. Остальные поддержка пасутся невдалеке. «Зараза, они мне все дело портят. Пришли бы еще больше группы, чтобы и Монако уж точно увидели». Но фургон не получил информацию о засаде. Скорая ехала в двойную западню. «Стоп. А это что еще за мотоциклы?» Моторы у них ревели дико. Фургон прошел под тоннелем, и сверху спрыгнули 20 мотоциклистов. Вместе с тем активизировалась ударная группа повара. «Слаженно действует». Я спрыгнул вниз и зацепился темной плетью за фонарный столб. Затем еще один. Небольшой кульбит, и я в самой гуще событий. Колеса фургона отвалились. Не понял, что была за магия, но, очевидно, сделали люди повара. Машина практически перевернулась, но я поймал ее двумя темными плетями и горизонтально зафиксировал. Мотоциклисты догнали фургон, останавливаться не собирались. Я почему-то счел их не самой большой угрозой, и очень зря. Пока я разбирался с охранниками и Монако, люди повара снесли одну из стенок фургона с помощью огромного железного диска. Сразу же после взлетели сумки прямиком в руки мотоциклистам. Я отреагировал крайне резко. Сумки поймал плетями, а мотоциклы разрезал росчерками. Но трое все же ускользнули. Свернули в подворотник, где поддерживающая группа открыла портал. Повар, похоже, тоже был готов чуть ухудшить качество батареек. 10 сумок плюс еще одна, которая осталась в фургоне, меня полностью устраивали. Но даже так, объем для телепортации был очень большим. Потратить метки и использовать займ? Нет, плохая идея. Лучше чуть умерить свои аппетиты и забрать меньше, чем потратить лишние 20 меток. Неизвестно, что сегодня еще произойдет. Лучше не рисковать. Откуда-то издалека ударила магическая огненная пуля. Это было неожиданно, но защитный покров спас. Здесь, в принципе, не было магов, которые меня пробивали. Хотя различных атак сыпалось много, как со стороны людей-повара, так и со стороны троих еще живых охранников Ямонака. Я собирал воедино все сумки. Началась небольшая игра в Тетрис. 4 сумки сложил быстро, те самые, которые я перехватил у мотоциклистов в начале. А дальше мне упорно либо перерезали плеть, либо же еще как-то мешали. Собрав в одном месте 8 сумок, решил, что пора валить. Поводом к этому стал открывшийся в 30 метрах от фургона портал. И Монако чуть запоздало, но все-таки отреагировали. Ох, чую, головы все же полетят сегодня. Им же будет очень зол от такой задержки. Прошло 3 минуты, а они только появились. Хотя, возможно, это из-за блокираторов телепортации у людей-повара. «Не дайте Джокеру уйти!» Поздно. Я свалил вместе с 8 сумками в промежуточный схрон. Сразу же начал заниматься очищением от меток слежки. Зараза. Одна из сумок оказалась реально медицинской. Причем ложная сумка была одной из самых объемных. Там лежал дефибриллятор. Прибор для электроимпульсной терапии грубых нарушений сердечного ритма. В кино такое можно увидеть часто. Но даже так добыча была неплохой. По ощущениям, тут была партия не на 1000 амулетов. Только в моих 7 сумках лежало несколько тысяч батареек. Однако это навскидку. Надо пересчитывать, чтобы узнать точно. Пока я занимался обезличиванием амулетов, Вронский перенес дощечку с телепортационной меткой. Все прошло согласно плану. Не совсем гладко, но я бы назвал вылазку полностью удачной. Черт, я потратил всего 14 меток. На 7-м ранге они были более объемными, однако. Все равно получалось крайне экономично. «Пересчитай и перепиши маркировку, прежде чем закапывать», — сказал я Илье, когда телепортировался на основной схрон. «Хорошо, у меня есть заклинание для этого дела, так что будет недолго. Открой мне портал. Долбанный повар раззадорил меня бургером, так что я хочу позавтракать». «Голос с помощью магии не утоляешь? Можно, но зачем? Это паллиатив, а кроме того, я придерживаюсь мнения не растрачивать магию зазря. Да и кушать я люблю, это дело хорошее». Вронский открыл мне портал. Получалось, это первый раз, когда я скидываю образ Джокера самостоятельно, а не из истощения. Как же, черт возьми, приятно иметь 7-й ранг. Приказал принести завтрак и добрался до своего телефона. Там было сообщение от The Magic Cook. «Джокер, я понимаю, что мы сегодня перешли друг другу дорогу, но скажи, если не секрет, в твоих сумках амулеты или простые болванки?» «Только не говорите мне, что я тоже забрал болванки».